Издательство «Эксмо». Сергей Бубновский. «Здоровые сосуды» или «Зачем человеку мышцы?» Читает Михаил Золкин. Нам пишут. О системе Бубновского узнал давно. На настоящий момент по утрам приседаю, отжимаюсь, качаю пресс. Приседание 80 раз. Отжимание 30 раз. Пресс 60 раз. Незатейливая программа стала давать результаты. Когда начинал, давление днем было 160 на 110. Теперь днем выше 140 на 95 не поднимается. А по утрам стабильно в районе 120 на 80. Появилась твердая уверенность, что доведу давление до нормы. Это лишь вопрос времени. Через год после начала регулярных занятий давление я нормализовал. Теперь практически всегда в районе 115 на 75. Даже мерить регулярно перестал. Одни и те же цифры. Спасибо Бубновскому. Это он меня подвиг на регулярные физические нагрузки. Начинал с простых упражнений, а теперь выполняю достаточно сложные и с очень приличной нагрузкой. Чувствую себя великолепно. Ни одной таблетки за все это время не съел. Желаю всем хорошего здоровья. Оно в ваших руках. Надо только не лениться. Николай Петрович, 52 года, Архангельск. Большое спасибо Центру кинезитерапии за чуткое, медицинское, именно медицинское отношение к пациенту. Во время реабилитации исчезла аритмия, давление более-менее стабилизировалось, почувствовала небольшую легкость в теле, самочувствие улучшилось. В центре при приеме процедур чувствуется забота о пришедшем больном. Сергей Михайлович, вам отдельно большое спасибо за настойчивость и вселение уверенности в успешности начатого лечения. Анатолий Григорьевич, 61 год, Краснодар. Меня привезли к вам 2,5 года назад из госпиталя ВВС, где я отказалась от операции на позвоночнике, так как боялась, что не перенесу ее из-за больного сердца. Прозанималась 2 цикла. Вы меня поставили на ноги. Про сердце забыла, привела еще и дочку. Спасибо за такой достойный коллектив врачей и инструкторов, которые дарят позитив и веру в успех. Любовь Григорьевна, 47 лет, Ярославль. Я врач-педиатр, приехала из Казахстана. Хочу сказать большое спасибо Бубновскому Сергею Михайловичу за его великолепный центр, который помогает людям восстановить свое здоровье, вернуть радость движения. Уезжаю домой в полном здравии, с отличным настроением. Желаю вашему центру дальнейшего процветания. Сара Артисановна, 56 лет, Алматы. Предисловие. Болезни сердечно-сосудистой системы, ССС, всегда считались и считаются прерогативой кардиологов. Среднестатистический житель нашей планеты представляет себе эту систему только в общих чертах. Он знает, что в сердечно-сосудистую систему человека входит сердце с его главной действующей силой – миокардом, а также большой и малый круги кровообращения, которые представлены артериями и венами, по которым течет кровь, доставляя органам питание, кислород, и выводя из них углекислый газ. На этом его знания практически заканчиваются. Но перешагнув свой 40-летний рубеж, тот же среднестатистический житель считает необходимостью 2 раза в день, утром и вечером, измерять свое артериальное давление для контроля за деятельностью сердечно-сосудистой системы и вовремя принимать гипотензивные препараты после первого же посещения терапевта или кардиолога, обнаруживших у этого жителя скачки давления. С этих пор в его жизни поселяется постоянный страх развития инфаркта миокарда, и движение его конечностей резко замедляют ход. Это происходит потому, что врачи, к которым он обратился с первым скачком давления, навсегда вычеркнули из его жизни любые нагрузки. Но врачи, как правило, не имеют понятия о положительной роли физических нагрузок в жизни человека, а зачастую они и сами ведут пассивный, растительный образ жизни. От таблетки до таблетки. Но среднестатистический житель нашей планеты не знает о том, что самым важным звеном сердечно-сосудистой системы являются капилляры – система микроциркуляции, в которой реализуется основная метаболическая функция эритроцитов – доставка к тканям кислорода и эвакуация углекислоты. Оказывается, в теле человека насчитывается от 100 до 160 миллиардов капилляров, которые ничтожно малы, они в 50 раз тоньше человеческого волоса. Несмотря на малые размеры, площадь поперечных сечений всех капилляров составляет от 2500 до 3000 квадратных метров, что в 1500 раз превышает поверхность тела. Если все капилляры, имеющиеся в теле человека, вытянуть в одну прямую линию, то их длина составит около 10 тысяч километров. Это четверть длины земного экватора. У одного человека. Даже страшно подумать. Ёмкость сосудистого русла у человека примерно в 6-7 раз превышает объем циркулирующей крови. Если бы все кровеносные сосуды были одновременно включены в кровоток, то минутный объем крови даже при мышечном покое составил бы около 30 литров, а не 5-6 литров, как есть. Кровеносные сосуды проникают в мышцу в составе прослоек соединительной ткани – паперимизию. Это соединительная ткань, окружающая каждый мышечный пучок. И у хорошо тренированного человека сосудистое русло скелетных мышц составляет до 50% от массы тела. В отличие от человека со средним физическим развитием, у которого сосудистое русло составляет только до 40% массы тела. Если исходить из цифры в 100 лет, составляющей продолжительность жизни человека, слово «человек» состоит из двух составляющих – «чело» – мозг, «век» – 100, то человек, следящий за сохранением мышечной ткани, имеет 10 лет гандикапа – преимущество. По-моему, немало, но это еще не все цифры. Данное сравнение проходит с человеком, не принимающим гипотензивные средства. У неспортивного человека на кровоснабжение скелетной мускулатуры и кожи расходуется 18-20% минутного объема крови, то есть 6,5 литра в минуту, самый минимум. При интенсивной мышечной работе, в данном случае речь не идет о большом спорте, в котором происходит сверхинтенсивная мышечная работа. Минутный объем крови составляет до 20-30 литров в минуту. То есть вся кровь проходит по сосудам. И вся система микроциркуляции включается в работу. Это 80-85% минутного объема крови. И здесь гандикап людей, регулярно выполняющий физические упражнения, силовые и аэробные, составляет уже 60%. Другими словами, качество жизни таких людей повышается в 3 раза. Специалисты отмечают, что заболевания сердечно-сосудистой системы редко развиваются у людей, которые занимаются физическими упражнениями в течение всей жизни, так как сила, способствующая движению крови в венах, возврат крови к сердцу от нижних конечностей происходит по венам, обусловленная деятельностью сердца, гемодинамикой и проницаемостью капилляров, возрастает благодаря сокращению скелетных мышц, которые окружают эти вены. А качество обмена веществ в организме, метаболизма, зависит не от сосудистой проницаемости, на чем настаивают кардиологи и терапевты, а от состояния гемодинамики, то есть скорости и объема кровотока. Таким образом, если вы хотите быть здоровыми или избавиться от различных заболеваний, а заодно и от страха инфаркта миокарда, обращайтесь не в аптеку, а в зал современной кинезитерапии, для начала. Там вас научат управлять скелетной мускулатурой, а это без малого 60% тела. И не зависеть от аппарата для измерения давления. Как это делать? Слушайте эту аудиокнигу.